Васенце оймсема чистэ, иничень, омбуце чидень мейле, савсь Иисуснань ютамс, тонафнитянзо марто, сюро паксева. Сонзе тонафнитятне кармасть сезнеме сюро прят, мерькаму сынст коморсост, ды ярсаму сюро донть. Кой конат фарисейтнеде, кевкстись сынст. Кода истя тынь оймсема чистэ, тейтя до сень, мезе амереве теемсте чистэнть. Иисус мерь сынст каршо. Тынь нать изиди ловно седе. Мезитейсь Давид и нязорось. Зярдо сон, ды сонзе мартон зотнеяк, вачумкшность. Сонсовась пазонь кудос, сайзи пазонь икелев путось кшитнень, ды ярсась. Кушнеть кшитнеде, попто башка, кинингак амеревель ярсамс. Давид максте кшиденть, сетненингак, конатульней сонзе марто. Мейли Иисус полать, ломатнинцёрась оймсима чинть, лангсояк азоро. Лия оймсима чисте, Иисус са синагогов дытонавть. Тосо ульнись цёра, конань витьке дезы коськезель. Койстонав ты тятне, ды фарисейтне, вешнесь тултал Иисусон чумондомс. Сек скак, сынь пштисте ваньсть, Иисус мельга. Шумбралгавты, арась, сон оймсима чисте. Иисус, сынст арсиматнень содазь, мерсь коське кедь ломанентень. Стяк, ды листь куншкав. Тона стясь, ды листь куншкав. Сесты Иисус мерсь, мельганзо ваны тятненень. Мон кевкснян тынк, мезе мереве теемс оймсима чисте. Паро или берянь? Идем сломанень эрямонть, или йомавтомс. Сын же чать монсть. Сон варшта сперть пельга, весень лангс ды мерсь, коське кедентень. Венстик кедеть. Се венстизе, ды кеде затеев шумбракс, омбуцень кондемокс. Тень неезь, койстонав ты тятне, ды фарисейтне, азаргацть, ды кармасте сюткуваст, кортнеме арсеме, кодаму зыян тиемсы Иисуснень. Не читнесте, Иисус мольсь панду лангс озному, ды ютавте зитосу веси венть, пазнынь ознось. Чинь лиси машкасто, сон тердензе эсензе тонафницятнень, кочкась юткстост кемгавтово, ды путензе апостолокс. Вана сынст лемест. Симон, конанень Иисус путь слем, Петра, Андрей, Симононь ялаксозо, Яков, Иоанн, Филипп, Бартоломей, Матвей, Фома, Алфеень Яков, Симон, конанень мерель дзелот, Яковонь Иуда, да Искариотонь Иуда, конамейле мизе Иисусонь. Иисус валкс апостолтнынь марту, пандонь прясту, ды лоткась валаня таркас. Тосо пурнаво зельт ламу сонзе тонафнитянзо, ды ламу лия ломать, веси иудея стонть, Иерусалимсте, ды и неве чирень, тирень ды сидононь оштнесте. Сын састь Иисусунь кунцолому, ды эсь ормадост шумбралгадому. Иисус шумбралгавтынзе, сетененьгак, конат майсесть аванькс оймиялтнеде. Эрвась, перьканзу аштицятнеде, бажась токамс Иисусонь. Секс мек сонзе эйсты мольс вий, конась шумбралгавць весень. Иисус варштась тунафнитятнень лангс, де кармась кортаму. Утяскавта дутынь, конат не чарькодить эсь кажув чист пазунть икеле. Эть тынк ули пазонь и нязорхс чинк. Утяскавта до тынь, течень вачутне, пазось тынк антадысь. Утяскавта до тынь, течень авардицятне, тынь кармата до кенердось пейдеме. Утяскавта до тынь, зярдо ломатни цёрань кувалма, тынк ланг скирдить кеж. Зярдо тынк панить ломатни эсест юткство, ды покордыть, зярдо тынк лементькак нулгоцтить. Се чистынть, кецядо, дымик верев, кирнявт ниде, кинярдомадонть, менель лангсо тынинг, те ули, сюпавду як сюпавсту пандось. Кода ней, тей тынг марту неть ломатне, истя сынст покштятне як, тей несть пазмаритятней марту. Тынинг жо, сюпавтненень, карми улеме покш зыян. Этыненк уж педи пес максузель эсь утясканг. Покш зыян сы, тыненк, неиншкань пешксе чисы эритятненень. Тынь карматаду эрямо, вачо чисы. Покш зыян тыненк, ней пейдитятненень. Тынь карматаду ризными ды авардеме. Покш зыян карми улеме тыненк, зярду весит инк шныть. Истяжу сынст покштятне як, шнасть кенгелите пазмаритятнень. Тынень жо, китьмонь кунсулыть кортан. Вечкеде эсинг душмантнынь, тейде пару, сетненень, конат тынк ланг скирдить кеж. Чанстяду сетнень, конат сюдыть эйсинг, ды ознуду сетнень кисы, конат тынк покордыть. Бутикие риштятанзат, чама умарь ланга, аравтык омбуцень как. Ланга оршамо пелень, нельгитянтень, максык алга панарут как. Эрьвантень, киетонь кетста веши, макст. Де бутикие сайсы, мезень как, тонь кетста, иля веши мекев. Тееди ломатнень туртов ансяксень, мезе тынк мелень коряс, Эрявитеемс тенст эсинг туртул. Бути тынь вечк сынк ансяк сетнень, конат вечк тядыз тынк, сесты мейсы тынк питне чись. Эть пежите вломатне як, вечкить эсест вечки тятнень. Бути тейтеду пару ансяк тыненк парунь тейтятненень, сесты мейсы тынк питне чись. Пежете вломатне як, истя тейнить. Бути тынь макснитяду мезе бути долгс ансяк сетненень, конатнень пельде учутаду мекев пандома, сесты мейсы тынк питне чись. Эть пежетевтне як макснить долгс вейкест-вейкест туртов, зярду содыть, мекев панцызь максузень питнензе. Тынь тееде мекев ланг, вечкиде эсинг душмантнень, тееде пару, максниде долгс сень, мезе вешить, ды и ляду учу мекев пандума. Сеста тынинг ули, сюпавду як сюпавсту пандузь, ды тынь алкукс ультяду эйдекс верепазунтень. Конас чефте седей, парунь стувты тятнень, туртов гак, ды зыянунь тей тятнень, туртов гак. Уляде истяму седей марицякс, кодаму седей марица тынг тетясь. И ляду судя лиятнень, да тынь как пазусь, а судя тадызь. И ляду чумундо киньгак, да тынь как сон, а чумун тадызь. Олякстом тодо чумусто, да сонгак тынь чумусто олякстом тадызь. Максудо, да тынень как максуве, пазунь пельде пешксе онгсо. Эцезь, матразь. Ды пряс пештязь онгсо сонкай тынг панар элезэнг. Кодаму онгсо онгстатаду, истямосо тынен как онгстазь ули. Иисус йофнесь сынест истяму вал вилявкс. А разе витяви сокурунтень сокурось. Кавунест нать апрыт латкс. Тунафницясь, а эрси тунафтыцядун зоседи покш. Антяк тунафнимандь прядозь сон ули, тунавты тянзо кондямокс. Кода тон сарденент несак малавиксет сельмсте, бути эсет сельмсте чочконь аредясак. Эли кода мерят эсет малавиксет туртов. Седей бельксем, эрьгатаргаса сельмсте сардененть, бути аредясак чочконь эсет сельмсте. Чачунь полафнитя, таргик васня як эсет сельмсте чочконь, да сесте несак. Кода таргамс малавиксет сельмсте сарденень. Аэрси пару чувто, кона максуволь берень умарть, ды аэрси берень чувто, кона максуволь паро умарть. Ирьва чувтось содави умарен закувалт. Эть кодорокс куракшто, а кочксе тинжирт. Ты пургине палаксто, а сезникшныть вина умарть. Вадре ломанись, эсен заседи потмонь, сюпав чистынть ливтни паро. Берень ломанись, эсен заседи подсто ливтни апаро. Мезде ломанинть пештя седиеза, селисни сонзе курксто як. Мекстынь мертяду монинь азоро-азоро. Да яла теке отетя до сень, мезе смон кармавтан эйсэнг. Йовта сатенг, киньонов моли эрвась, кона сакшны монинь, кунсулы монь валун, да топавты эйсэст. Сон моли кудунь путыця йонов, кона кудунь теемсты чувсь дом калатко, да путызе кудунзо кевень юронь тлангс. Секскак, зярдо сыргась чуди ведись, да эшкевсте кудунтень. Сон эзь сявурдово, кудось путозель, кев лангс. Кона же кунсулы монь валтнынь, да яла теке атопавты эйсэст, моли истяму ломаньонов, кона путызе кудонзо юртому. Вицте мода лангс, да зярдо чуди ведись эшкевсте кудунтень, сон сеске допрок калать.